Нижнюю часть шара обтягивало черное сукно с костяными пуговицами спереди. Внизу сукно вытягивалось в дудки, под которыми блестели похожие на черные стручки башмаки. Ты описываешь незнакомца слишком неторопливо и упорядоченно. А надо сказать о первом впечатлении гвоздика. Ему прежде всего бросился в глаза цилиндр. Высоченная черно-блестящая шляпа, какие носят министры и дипломаты. Были у существа и руки. Они росли прямо из-под ушей. Голые, тонкие, с редкими волосками, но с твердыми белыми манжетками на запястьях. Левой рукой шар приподнял цилиндр и, глядя на гвоздика, сказал скрипучим голоском. «Позвольте представиться. Джон Кукунда, эсквайр». «Здрасте. Простите, я не понял». «Что ты не понял?» «Я не понял, кто вы? Почему эсквайр?» «Ну, мне казалось, что так принято представляться в Европе. Кажется, в стране, которая сейчас называется Англия». «А, это сон. Видимо, я задремал тут на солнышке. Надо не удивляться, а продолжить разговор. Эсквайр — это ведь дворянское звание. Значит, вы дворянин?» «А почему бы мне и не быть дворянином? По крайней мере, мой род и я сам древнее любого короля». «Да? Ты сомневаешься?» «Нет-нет, что вы! Я просто удивился, откуда вы здесь появились. По-моему, раньше вас на яхте не было». «Ты все еще ничего не понял. Из этой вот штуки, конечно!» И Джон Кукунда, эсквайр, протянул длинный палец к пуговице в ладони гвоздика. «Ты тер-тер ее, и в конце концов я не выдержал. Да и что поделаешь, если должность такая?» «А, я понял. Пуговица арабская. Вы жили в ней, как в лампе Аладдина. Значит, вы джин». «Ну, джин, можно и так сказать. Это название появилось в Аравии, в эпоху зарождения мусульманства. Но вообще-то мы древнее самых древних цивилизаций. В каменном веке нас называли угу, потому что более сложные слова люди тогда еще не придумали. Признаться, я предпочитаю именно это название, хотя оно и простовато на первый взгляд». «Но вы все-таки, значит, как те самые, из «Тысячи и одной ночи»?» «Ты, как все люди, слишком упрощенно мыслишь. Ну ладно, пусть оттуда, если тебе хочется. Именно в ту пору мы стали популярны, но тогда же появился этот дурацкий обычай загонять нас то в лампу, то в кувшин, то в пуговицу. Конечно, с одной стороны, это разумно. Металлическая оболочка позволяет сохранять энергию практически без потерь. Но попробуй посидеть несколько столетий в такой тесноте». «А как же вы оказались в этой пуговице?» «Ну, это длинная история. Честно говоря, сам напросился. Надоело болтаться без работы. Не думал, что застряну в этой штуке надолго. Пуговица в свое время принадлежала знаменитому алжирскому пирату Барбаросси. Потом кочевала с халата на халат, с мундира на мундир. Последним из ее хозяев был неудачливый турецкий адмирал Ахмед Капудан Паша. И никто из этих бестолковых мореплавателей не догадался потереть пуговицу и вызвать меня на помощь. Не знали, какое счастье с ними рядом, невежды». «А вы, значит, вы можете творить всяческие чудеса?» «Пай, пай, где ты, мой мальчик? Пора кушать». Кукунда подскочил и вмиг оказался внутри бухты троса, похожей на большой тюрбан. Хлопнул сверху ладонью по цилиндру, тот стал плоским, как тарелка. «Никому ни слова про меня!» «Вот так сон!» «Пой, пой!» Пришлось идти в клетушку с иллюминатором и есть кокосовую кашу, порядком надоевшую. Зато потом тетушка Тонга дала шоколадку из запасов, найденных в кладовой фигуреллы. Гвоздик торопливо вернулся на нос. Нет, не похоже, все это было на сон. Так длинно и подробно. Кукунда по-прежнему сидел в мотке троса. «Ты никому не проболтался про меня?» «Конечно нет. А почему вы боитесь? Познакомились бы с остальными. Знаете, как все обрадуются. Особенно дядя Ю. Ни в коем случае. Про Угу должен знать лишь его хозяин. А если узнают другие, вся его волшебная сила пропадет. Да? А кто же ваш хозяин? Здрасте. Кто ж, как не ты? Ведь благодаря тебе я выбрался из пуговицы. И значит... Что? Ну, и теперь, выходит, вы должны выполнять мои желания. Не желания, а желание. Ты начитался глупых сказок, будто мы только и делаем, что творим чудеса. А на самом деле Угу, или, как ты выражаешься, джинны, выполняют всего одно повеление хозяина. Ну, извините, я ведь только спросил. Не думай, что мне жалко. Но такова наша природа. Выполнив чье-то желание, Угу разряжается и должен копить энергию несколько десятков лет. По сути дела, что такое Угу? Сгусток энергетических полей, природы которых до сих пор непонятна ни людям, ни даже нам самим. Может быть, лет через 100 наука разберется. Ну, давай. Что? Желание, повеление. Что ты хочешь? Я не знаю. А вы все что угодно можете сделать? Не говори глупостей. Желание должно касаться лишь тебя или немногих людей. Построить изумрудный дворец? Пожалуйста, если хочешь. А вот прекратить вращение земли или отменить, скажем, англо-бурскую войну, тут прошу прощения. Очень уж много там переплетается желаний и судеб. Эту энергетическую сеть не разорвать. Обычно золото просят. Хочешь 1000 бочек? Да на кой оно мне? У нас пуговицы есть. С ними интересней. А когда на готовенькое, это скучно даже. Хм, ты рассудительнее, чем показалось вначале. Но тогда что же для тебя сделать? А вы с вами что будет, когда вы исполните желание? Что? Рассяюсь и полечу легким облачком по вселенной, накапливать новую силу от звездных лучей, а потом буду бродить по свету, искать новое пристанище. А это интересно? Что может быть интересного на свете, когда тебе 400 000 лет? Ну, так какое же у тебя желание? Хм, вам не терпится, что ли? Нет, мне здесь вполне хорошо. Признаться, я думал, что тебе не терпится. По-моему, тут подумать надо. Ведь одно единственное желание-то надо выбрать. Всего-навсего. Можно я не буду торопиться? Не торопись. А ничего, что некоторое время вам придется побыть со мной? Это не хуже, чем все остальное. Вот что. Я, конечно, опять заберусь в пуговицу, а ты носи ее на шее на шнурке. На! Кукунда выдернул из башмака черный шелковый шнурок. Гвоздик тут же протянул шнурок петельку пуговицы и связал его узлом кутиш сатаны. Надел на шею, как амулет. Но вам, наверное, там опять будет неловко и тесно. Что поделаешь? Ты почаще вызывай меня, когда сидишь тут один, чтобы я поразмяться и поболтать. Надо для этого опять потереть суконкой? Можешь даже пальцем. Я буду появляться сразу. Вновь будто лопнул пузырь. Кукунда превратился в желтое облачко, оно закрутилось, вытянулось и тонкой полоской скользнуло в пуговицу на груди у гвоздика. Пуговица на миг стала очень теплой. Дядюшка Юферс ворчал на племянника, зачем таскает пуговицу на шнурке. Это всю коллекцию растащить можно, если такая мода пойдет. Но потом смирился. Племянник-то упрямый. Конечно, Гвоздик был счастлив, что у него есть свой собственный настоящий джин. Жаль только, что нельзя похвастаться ни перед кем. Гвоздик теперь по несколько раз в день укрывался в своем закутке, вызывал Кукунду, и они беседовали о том о сём. Один раз Гвоздик спросил. Господин Кукунда, а почему у вас такое имя? Ну, какое-то не волшебное, не старинное. У меня было множество имен. В каменном веке меня звали Угу, а в Аравии Иекокканан, Какант ибн Дахар. Вот я и переделал это имя в Джона Кукунду, чтобы приспособить к твоему произношению. Спасибо. Пожалуйста. Я и внешне себе выбрал такую, чтобы тебе понравиться. Ты в тот момент с удовольствием вспоминал кожаный шар, которым играл с друзьями. Вот я и подумал, что тебе будет приятно. Значит, вы умеете читать мысли? Иногда. Эй, дикий, Австралия на горизонте. Разве ты не видишь? Скоро будем в Сиднее. Ищи свои штаны и рубашку. Пора превращаться в белого ребенка.